о мире всего мира. Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Марк 9:50. О мире всего мира. Не будет ли это моление одной из величайших утопий? Так говорит очевидность. Но сердце и действительная сущность продолжают повторять эти священные слова как возможную действительность. Если прислушаться к голосу поверхностной очевидности, то ведь и все заповеди окажутся и неисполнимой утопией. Где же оно «не убий»? Где же оно «не укради»? Где же оно «не прелюбы сотвори»? Где же оно «не послушествуй на ближнего своего свидетельства ложно»? Где же исполнение всех прочих простых и ясно звучащих заветов бытия? Может быть, какие-то умники скажут, к чему и твердить эти указы, если они все равно не исполняются? Каждому из нас приходилось много раз слышать всякие нарекания и предостережения против утопий. От детства и юношества приходилось слышать житейские советы, чтобы не увлекаться пустым идеализмом, а быть ближе к практической жизни. Некоторые молодые сердца не соглашались на ту практическую жизнь, к которой их уговаривали житейские мудрецы. Некоторым юношам сердце их подсказывало, что путь идеализма, против которого их остерегали старшие, есть наиболее жизненный и заповеданный. На этой почве идеализма и житейской мудрости произошло множество семейных трагедий. Кто знает, в основе чего легли многие самоубийства, эти самые неразумные разрешения жизненных проблем. Ведь житейские мудрецы не остерегали вовремя молодежь от страшного заблуждения, приводящего даже к самоубийству. Когда же эти постепенно обреченные молодые люди спрашивали старших, будут ли в предполагаемой практической жизни исполняться заповеди, старшие иногда махали рукой, кощунственно шепча: «Все простится». И возникало между этим «все простится» и заповедями жизни какое-то неразрешимое противоречие. Житейские мудрецы готовы были обещать все, что угодно, лишь бы остеречь молодежь от идеализма. Когда же юношество погружалось в условную механическую жизнь, то даже книжники и фарисеи всплескивали руками. Но спрашивается, кто же повел молодежь на кулачный бой, на скачки, на развратные фильмы? Не сами ли житейские мудрецы, со вздохом повторяя «не обманешь, не продашь», усердно создавали разлагающие условия жизни? Когда-то говорилось, сегодня маленький компромисс, завтра маленький компромисс, а послезавтра большой подлец. Именно так в самых маленьких компромиссах против светлого идеализма загрязнялось воображение и сознание. Темнота сознания начинала шептать о неприложимости в жизни заповедей. Именно это ехидное сомнение начинало уверять в ночной темноте, что мир всего мира есть чистейшая утопия. Но это моление когда-то и кем-то было создано не как отвлеченность, но именно как приказный призыв о возможной действительности. Великий ум знал, что мир всего мира не только возможен, но и есть тот великий спасительный магнит, которому рано или поздно пристанут корабли путников. На разных языках, в разных концах земли повторяется и будет повторяться это священное моление. Неисповедимы пути не людям предрешать, как, где и когда осуществится идеализм. Действительно, пути непредрешимы. Но конечная цель остается единой. К этой цели поведут и все проявления того идеализма, так часто гонимого житейской премудростью. Также будет день, когда так называемый идеализм будет понят не только как нечто самое практичное, но и как единственный путь в решении прочих житейских проблем. Тот же идеализм породит и стремление к честному, неограниченному знанию как одному из самых спасительных решений. Идеализм рассеет и суеверия, и предрассудки, которые так убийственно омертвляют жизненные стремления человечества. Если бы кто-то собрал энциклопедию суеверий и предрассудков, то обнаружилась бы странная истина о том, насколько многие эти ехидные до сих пор проживают даже среди мнящего себя просвещенным человечества. Но поверх всех смут ангелы поют о мире и благоволении. Никакие пушки, никакие взрывы не заглушат этих небесных хоров. И несмотря на все житейские ложномудрости, идеализм как учение блага все же остается самым быстро достигающим и самым обновляющим в жизни. Сказано: «Порождение ехидны. Как вы можете говорить доброе, будучи злы?» Именно злосердечие будет нашептывать о том, что всякое благоволение недействительно и несвоевременно. Но будем твердо знать, что даже мир всего мира не есть отвлеченность, но зависит лишь от доброжелательства и благоволения человечества. Потому всякое увещание по сохранению всего самого высокого и самого лучшего именно своевременно и облегчает пути кратчайшие. Пусть благие символы, пусть самые благожелательные знамена развиваются над всем, чем жив дух человеческий. Слава в вышних Богу и на земле мир в человеках благоволения».